Успокоив больного, я задержался у его постели, разговорился с ним. Тут как раз и пришла Люба. Порывисто подошла к отцу, бросила на меня вопросительный взгляд. Я успокоил дочь. Она присела к нему, стала извиняться за причиненную боль. «Оставим этот разговор, он здесь неуместен», — спокойно сказал отец. «Да я тебя и не осуждаю». Узнав, что это предварительное посещение ЗАГСа, я успокоился. Через несколько дней отец был выписан из клиники. Он очень тепло прощался со мной и взял с меня слово, что я обязательно побываю у них. Вскоре я познакомился со всеми членами этой семьи. Профессор рассказал мне, что через несколько дней после выписки из клиники Люба пришла к нему в кабинет и откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с Олегом. Он слушал ее внимательно, не перебивая. «Мне кажется, что он прямой, честный и очень любит меня», — говорила Люба. «А ты? Ты любишь его?» — спросил отец. Я часто сама себе задавала этот вопрос и не могла ответить достаточно ясно. Я не знаю, что такое любовь. И я ее никогда не испытывала. Олег мне нравится, мне с ним хорошо. Но если его долго нет, я не могу сказать, что схожу с ума. Во всяком случае, у меня к нему хорошие, дружеские чувства. Надо же мне выходить замуж. Такой любви, как у Олега ко мне, наверное, не будет, а ведь это самое главное. В этом вопросе, сказал отец, мне очень трудно и слишком ответственно давать советы. Представь себе, я посоветую тебе выйти замуж за Олега. Или наоборот, скажу, чтобы ты не выходила. Ты меня послушаешь и будешь несчастна. И я себя буду потом упрекать, и ты будешь винить меня. Нет, папа, ты этого не бойся. Я никогда не стану тебя упрекать. Что бы ни получилось, ты только скажи мне откровенно все. Я верю в твое доброе сердце, в твой ум, знания и понимание людей. Хорошо. Начнем прежде всего с тебя. Замужество должно быть финалом проявления глубоких чувств, связывающих двух преданных друг друга людей. Только при этих условиях замужество приносит истинное счастье. Любой брак, не связанный истинным чувством, представляет собой вульгаризацию семейной жизни, лишает людей возможности испытывать высокие и прекрасные чувства, сталкивает их с пути нормального развития. Чувства должны быть глубокими и сильными. В истинной любви нет места для сомнений. При этом совершенно неправильно представление о том, что были бы хорошие отношения, а любовь придет, по русской пословице, «стерпится, слюбится». Пословица отражала философию и психологию прежнего времени, когда браки сплошь и рядом были по расчету. В тех условиях женщина, а подчас и мужчина, чтобы сохранить семью, должны были терпеть. В наше время положение другое. Ныне, когда речь идет о соединении двух грамотных, высокоразвитых существ, браку должна предшествовать большая духовная близость. Люди должны быть соединены узами больших и красивых чувств, прежде чем они подумают о возможности совместной жизни. В случае обратной очередности, когда молодые вступают в брак, еще не зная, сколь близки они друг другу духовно, трудно ожидать рождения любви. Обычно такие союзы не создают условий для всеобъемлющей духовной близости и никогда не принесут полного семейного счастья. Брак без любви – это очень плохое дело. Настолько плохое, что Лев Николаевич Толстой назвал брак без любви, ты извини меня, проституцией. Но мне кажется, что я люблю Олега. Когда ты на самом деле кого-то любишь, тебе ничего не будет казаться. Ты будешь твердо знать, что ты этого человека любишь, и именно только его одного. А ты дружишь с Олегом 2 года и еще не уверена, любишь его или нет. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, у тебя нет никакой любви к этому человеку. И это очень хорошо. Твое сердце оказалось умнее тебя, и оно лучше разобралось в человеке, которого ты за 2 года никак не сумела распознать. Но он же горячо и искренне любит меня. А ведь ты мне как-то говорил, что на большое чувство способны лишь хорошие, правдивые люди. То, что я говорил раньше, я и сейчас тебе могу подтвердить, но этого человека ты совсем не знаешь. Да, впрочем, это и не мудрено. Из твоих слов, да и по собственному наблюдению, мне уже был давно понятен этот человек. Но ведь в правдивости и искренности его чувства ко мне и у тебя, наверное, нет сомнений. «Нет, доченька, есть у меня и в этом сомнения. Боюсь, что в его ухаживаниях есть еще и какие-то другие расчеты. При этом ради достижения своих личных целей он превратил в игру такое святое чувство, как любовь. И какое счастье, что ты не обманулась в этой игре и не влюбилась в него. У тебя бы все равно наступило прозрение и отрезвление, но уже тогда расставаться с ним было бы сложнее. Зачем ему нужна эта игра? Войти в семью профессора, имеющего большой авторитет в городе, неплохой достаток и великолепную, почти уникальную библиотеку, где он становится наследником всего этого. Это уж одно само по себе неплохо для человека, мечтающего прежде всего о личном благополучии. Этот человек из тех, которые живут сегодняшним днем. Они не верят ни во что святое и признают одного лишь Бога, наживу. Как сами они говорят? На наш век хватит, а после нас хоть потоп. Мы, атеисты, не верим в загробную жизнь, но мы верим в бессмертие добрых дел, в бессмертие добра. И каждый из нас, кто имеет сердце, хотел бы внести свою лепту в общую копилку добра. При этом не столь уж существенно, оценят ли наши добрые дела при жизни или после смерти.